Глава 31. Из дневника сэра Юстаса Педлера. Йоханнесбург, 7 марта. Приехал Пиджит. Он, конечно, в панике. Сразу же предложил отправиться в Преторию. Затем, когда я сказал ему вежливо, но твердо, что мы останемся здесь, он бросился в другую крайность. Пожалел, что у него нет с собой ружья, и начал рассказывать о каком-то мосте, который он охранял во время войны. Железнодорожный мост на станции Литл Подком или что-то в этом духе. Я вскоре прервал его рассказ, попросив распаковать большую пишущую машинку. Я подумал, что это займет его на какое-то время, потому что наверняка пишущая машинка вышла из строя, она всегда выходила из строя, и ему пришлось бы отнести ее куда-нибудь чинить. Но я забыл о способности Пиджита всегда все делать правильно. Я уже распаковал все коробки, сэр Юстас. Пишущая машинка в прекрасном состоянии. Что вы имеете в виду под всеми коробками? Те две маленькие коробки тоже. Лучше бы вы не были таким услужливым, Пиджит. Те две маленькие коробки не имели к вам никакого отношения. Они принадлежат миссис Блэйр. Пиджит выглядел удрученным. Он ненавидит ошибаться. «Итак, вы можете снова аккуратно их запаковать», — продолжал я. «После этого можете выйти на улицу и оглядеться». Возможно, завтра Йоханнесбург превратится в груду руин, так что это может быть вашим последним шансом. Я думал, что таким образом я надежно избавлюсь от него на все утро. Я хочу вам кое-что рассказать, когда вы будете свободны, сэр Юстас. «Сейчас я занят», — сказал я поспешно. «У меня совершенно нет времени». Пиджит ушел. «Между прочим», — бросил я ему вслед, — «что было в коробках миссис Блэйр?» «Несколько пледов из меха и пара меховых шапок, я думаю». «Правильно», — подтвердил я, — «она купила их в поезде». «Это в некотором роде шапки, хотя я почти не удивлен, что вы не узнали их. Осмелюсь сказать, что она собирается носить их в Эскоте. Что там было еще?» «Несколько кассет с пленками и несколько корзинок. Много корзинок». «Так и должно было быть», — заверил я его. «Миссис Блэйр принадлежит к тем женщинам, которые всегда все покупают не меньше, чем дюжину или около этого». «Я думаю, это все, сэр Юстас, кроме другой всякой всячины. Вуалетка и какие-то странные перчатки, что-то в этом роде». «Если бы вы не были прирожденным идиотом, Пиджит, вы бы сразу поняли, что все это никак не может принадлежать мне». «Я подумал, что кое-что из этого, возможно, принадлежит мисс Питтигрю». «А, вот я и вспомнил. Все хотел спросить, что вы имели в виду, выбрав мне в качестве секретаря такую персону?» И я рассказал ему о перекрестном допросе, которому подвергся. Я сразу же пожалел об этом, увидев в его глазах так хорошо известный мне блеск. Я поспешно сменил тему, но было слишком поздно. Пиджит ступил на тропу войны. Он долго и нудно рассказывал мне какую-то бессмысленную историю о Килмордине. Она касалась какой-то кассеты с пленкой и какого-то пари. Кассету с пленкой бросил через иллюминатор посреди ночи какой-то стюард, которому не следовало бы этого делать. Я ненавижу грубые шутки. Я сказал об этом Пиджиту, и он стал мне опять рассказывать эту историю с самого начала. В любом случае, он очень плохой рассказчик. Прошло много времени, прежде чем я смог во всем этом разобраться. До ленча я его не видел. Он вошел, переполненный возбуждением, как ищейка, напавшая на след. Выяснилось, что он видел Рейберна. «Что?» – испуганно воскликнул я. «Да, он заметил кого-то, кто, по его убеждению, был Рейберном, переходившим улицу. Пиджит пошел за ним». «И как вы думаете, с кем он остановился поговорить?» «С мисс Питтигрю». «Что?» «Да, сэр Юстас, и это не все. Я наводил о ней справки». «Погодите минуту, что произошло с Рейберном?» «Он и мисс Петтигрю вошли в этот магазин сувениров на углу». Я невольно вскрикнул. Пэджет удивленно замолчал. «Ничего», — сказал я, — «продолжайте». «Я прождал на улице целую вечность, но они не выходили. В конце концов я вошел в магазин». «Сэр Юстас, в магазине никого не было. Должно быть, там есть другой выход». Я уставился на него. «Как я говорил, я вернулся в отель и навел некоторые справки о мисс Петтигрю». Пэджит понизил голос и тяжело дышал, как он всегда делал, когда хочет сказать что-то конфиденциальное. «Сэр Юстас, видели, как из ее комнаты вчера вечером выходил мужчина?»